Из собрания Гостелерадиофонда. Граф Монте-Кристо. Многосерийный радиоспектакль по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Постановка Николая Литвинова. Серия вторая. Ну что ж, Данглар, поговорим, Данглар. Воля писателя — закон для его героя, господин Дюма. Правду, одно только правду, Данглар. За что вы ненавидите Дантеса? Мальчишка будет капитаном. Я служу на 6 лет больше. Зависть. Маловато, Данглар. Ну, капитан получает большое жалование. Стоп, это уже ближе. Жадность, скупость. Я люблю деньги. А Дантес вам мешает. Этот мальчишка всюду сует свой нос. Он вздумал проверять корабельные счета. Так, так, и обнаружил ваши махинации. Прежде такие вещи легко сходили с рук. И вы боитесь, что Дантес скажет об этом Морелю и вас выгонят? Да, вот теперь, кажется, вы мне до конца ясны, Данглар. Можно продолжать работу так. Стоя у борта, Данглар смотрел вслед убежавшему Дантесу взглядом полным ненависти. Пришел фараон, решил повидать тебя. Да спустись ты на пристань! Да. Ну, здорово, Данглар. Здорово. К чему такой мрачный вид, дружище? Не всем же веселиться. А, понимаю. Понимаю. Да, Дантес прям-таки сиял. Он, кажется, разбогател. Тут же на улице отдал мне свой должок, да еще взаймы предложил. Я не взял, а мог бы. Вынул пригоршню золота. А? Везет же людям. Золото что? Он назначен капитаном фараона. Тут гнешь спину, гроши считаешь, а сопляк. Он пригласил тебя на помолвку? Ну как, сделай мне честь, кадрус. Только, сдается мне, Данглар, с этой стороны его ждут неприятности. А что... Разве прекрасный Мерседес, они ведь помолвлены? Все 3 месяца там увивался двоюродный братец Фернан. Ты знаком с ним? А каждый вечер в кабачке «Резерв» Фернан Монтего заливает вином свою страсть к Мерседес и ненависть к Дантесу. Согласись, не мог же я оставить человека одного в таком горе. Небось, Дантес сейчас побежал к ней. Повидал отца и бегом к Мерседес, конечно. Слушай, кабачок «Резерв» как раз на пути туда. Пойдем, Кадрус, посидим в кабачке, выпьем по стаканчику винца. Но платишь ты, ты получил жалование. Ну, хорошо, хорошо, я... Платишь ты. Не волнуйся, не волнуйся. Наконец-то ты опять со мной, мой Эдмон. Но ты не одна, Мерседес. Это мой брат, мой двоюродный брат Фернан. Пожми ему руку, как брату, Эдмон. Вот моя рука, Фернан. Через 3 дня Мерседес станет моей женой, а вы моим братом. Через 3 дня? Через 3 дня? Великий Боже! У него какое-то горе, Мерседес. Не думай о нем. Я люблю тебя. Завтра наша помолвка. А почему завтра, Мерседес? Пусть помолвка будет сегодня. Пойдем, предупредим всех гостей. Пойдем. Налей еще, Данглар. Пей, пей, Кадрус, пей. За нашего друга Дантеса. За Эдмона. А, боже мой, кто избавит меня от этого человека? О, Фернан, здравствуй. Познакомься, это Данглар. Что? Здравствуй, Кадрус. Тебя что, прогнала Мерседес, приятель? Прогнать такого молодца, ты шутишь, Кадрус? Вернулся Дантес, и Фернан получил отставку. Мерседес вольна любить кого ей угодно. А когда их свадьба, Фернан? Ох, до свадьбы еще не дошло. Дойдет. Юза капитана Дантеса и его жену Мерседес. Сдается мне, Фернан, вы любите Мерседес? Я схожу с ума, Данглар. Ну так поищите средства помочь, горю. Я хотел ударить его кинжалом. Ну тогда и она умрет. Ого! А вот и капитан Дантес, невесты. Клянусь, красивая пара. Ваше здоровье, прекрасная госпожа Дантес. Господин Кадрус, считается, что можно накликать беду, если назвать девушку по имени ее жениха. Зовите меня просто Мерседес. Друзья, наша помолвка сегодня, а завтра свадьба. Ты не теряешь времени, капитан Эдмон. Значит, до встречи здесь? Через 2 часа. До встречи. До встречи. Вот это любовь. Выпьем, Данглар. Ты и так уже пьян. Все злодеи. Данглар, я задыхаюсь, я умираю. Это доказано. Что мне делать, Данглар? Надо помешать свадьбе, Фернан. Только смерть может разлучить. Тюрьма. Тюрьма разлучает не хуже смерти. Тюрьма? Дантес в тюрьму? Я не позволю. Молчи. Он мой друг. Ладно, молчи, молчи, Кадрус, пей свое вино. Данглар, вы тоже ненавидите Дантеса. Я ведь вижу. Если вы думаете, что я из-за себя... Мне безразлично. Найдите средства, я все исполню. Ну, передайте-ка мне с того столика бумагу, перо и чернила. Ну, зачем мне? Передайте, вам? Передайте. Ну вот, пожалуйста. Так. У каждого свое оружие, Фернан. А теперь возьмите-ка перо. Нет, нет, левой рукой, чтобы не узнали почерка. Макните в чернила. Эй, что вы там затеяли? Небольшая шутка, Кадрус, хотим повеселиться. Пей и не мешай нам. Пишите, Фернан, пишите. Приверженность престола и веры уведомляет господина королевского прокурора. Уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес имел из Неаполя от Мюрата письмо к узурпатору Бонапарту на Эльбу. К узурпатору Бонапарту на Эльбу. А от Бонапарта письмо к Бонапартийскому комитету в Париже. Написали? В Париже. Да. Уличающее его письмо находится при нем или в каюте фараона. Каюте фараона. Готово. Хорошо. Ну, а теперь тот, кто хотел бы помешать свадьбе, должен был бы сложить письмо вот так, вложить его в конверт вот так и написать. Пишите, Фернан, пишите. Господину королевскому прокурору. Остается только подбросить письмо в полицейский участок в Марселе. Ну, уж там нашли бы, что с ним делать. Это подло. Отдай письмо, Данглар. Ну, тихо-тихо, Кадрус, пей свое вино и не мешай. Да, я сам разорву. Давайте мне, Данглар, Мишка, давайте. Слышишь, Кадрус, Фернан сам разорвет его. Это была шутка. Дантес хороший малый. Хороший. Он предложил мне денег взаймы. Хороший. Да, я пьян, но я не хочу. Эй, Фернан, куда? Стой, Фернан, стой. Успокойся, Кадрус, что ты? Пей, пей, Кадрус, что ты? Отлично. Через час донос будет в полиции. Дело сделано. Дело сделано. Теперь оно пойдет само собой, прошептал Данглар. Итак, Фернан, ты отправишь донос. Вы так задумали? Господин Дюма. Не знаю. Ну, а если бы я дал тебе свободу действий? Я люблю Мерседес. Но ты совершаешь предательство. В этой жизни каждый сам за себя. И после этого ты все-таки пойдешь на помолвку. Я ненавижу Дантеса. Все правильно. Я знал подобных тебе, Шарман, ты придешь. Будешь идти позади жениха и невесты. Ты сядешь за стол вместе с гостями, рядом с Дангларом и Кадруссом. Будешь кричать «Ура!» после тоста за счастье новобрачных, который произнесет господин Морель. Ты даже чокнешься со стариком-отцом Дантеса, но сквозь веселый шум и возгласы будешь настороженно прислушиваться. Ты все время будешь прислушиваться, пока... Именем закона! Это вы? Именем закона! В чем дело, капрал? Зачем вы здесь? И солдаты? Кто из вас Эдмон Дантес? Это я? Что вам угодно? Эдмон Дантес, именем короля и закона я арестую вас. Что? Арестуете? За что? Потом узнаете, идите за мной. Нет, Эдмон, нет! Сын мой, капрал, это ошибка. Эдмон, сын мой! Отец, Мерседес, успокойтесь, все разъяснится. Конечно, это ошибка. Ждите меня, я скоро вернусь. Жди меня, Мерседес. Капрал, прошу вас, скажите мне, в чем дело? Скверная штука, господин Морель. Мы получили сведения, что он агент Бонапарта. Я обязан доставить его к королевскому прокурору. Эдмон агент? Какая ложь! Какая страшная ложь! Кто мог оклеветать моего сына? Кому он помешал? Фернан, ты не уничтожил письмо! Молчи, Кадрус! Данглар, что вы наделали? Спроси Фернана, я-то что? Надо пойти и все рассказать. Ты слышишь, Фернан? Молчи, дурак! Не с места! Это принесет нам несчастье, Данглар! Молчи, Кадрус! И гроза пройдет мимо. Аминь. Друзья мои, расходитесь по домам. Вы видите, какое несчастье. Арсенс, господин Дантес, я обещаю вам сделать все, чтобы освободить Эдмона. Я сейчас же поеду к королевскому прокурору. Сейчас... Ах, да, он в Париже. Ну, тогда к его помощнику, господину де Вильфору. Я еду немедленно. Эдмон Дантес, вот и начинаются твои испытания. В то время, как тебя, мой бедный Эдмон, вели под стражей, оторвав от любимой, от друзей и отца, в тот же самый день, в тот же самый час, на улице Гран-Кур, в одном из аристократических домов, тоже праздновалось обручение. Ну как, господин Вильфор, вы довольны, счастливы? Да, сегодня моя помолвка с дочерью маркиза Сен-Меран. Совпадения, которые бывают не только в романах. Я женюсь на девушке из старинного рода. Я люблю ее. Стоп, правда, Вильфор, правду. Мне нужна только правда. Это... Женитьба. Мне выгодно. Вот. Да, вы преуспевающий юрист. У вас есть все. Молодость, энергия, ум. Вам остался всего один шаг до места королевского прокурора. Да. Я должен получить это место. Я заслуживаю его. Что же вам мешает, Вильфор? Мой отец ярый бонапартист. Он и сейчас поддерживает связь с узурпатором. Если об этом узнает король, почему я должен отвечать за своего отца? Я отказался от его убеждений. Я преданный слуга короля. Я отказался даже от имени своего отца. Верно, вы, де Вильфор, ваш отец, господин Нуартье. Но никто не знает, что бонапартист Нуартье мой отец. И когда вы женитесь на дочери маркиза де Сен-Меран... Король забудет, что я сын Нуартье. Он будет помнить и знать только одно, что я зять маркиза Сен-Меран, роялиста. Честолюбие, карьера, жажда денег и титулов. Как мне все это знакомо и как омерзительно. Вильфор, ну вы же еще молоды. Должно же быть у вас сердце. У меня есть долг. И у меня есть цель. Вот теперь и вы мне совершенно ясны. Я могу продолжать работу. Придется мне тоже оторвать вас от праздника, Вильфор, и отправить в кабинет, куда капрал доставил арестованного. Ведь вы должны срочно допросить его, ведь у вас есть долг. Подойдите ближе. Как ваше имя? Эдмон Дантес. Сколько вам лет? 19 лет, сударь. Что вы делали, когда вас арестовали? Я праздновал свою помолвку с невестой. О, какое совпадение. У вас есть враги? Я так мало значу, что не успел нажить врагов. Вы кажетесь мне славным малым. Я отступлю от правил. Вот донос на вас. Прочитайте и скажите. Вы узнаете почерк? Читайте, читайте. Ну? Я прочитал, сударь. Я не знаю этой руки, почерк искажен. Но вы правы. Это писал враг. Только откровенно. Есть правда в письме? Все правда, и в то же время ни слова правды. Умирая, капитан передал мне письмо для маршала Бертрана на остров Эльба. Просьба умирающего священна. Приказ командира — закон. Маршал взял письмо и дал мне другое, в Париж. Вот чистая правда, сударь. Я клянусь вам честью моряка. Если вы виноваты, то только в неосторожности. Отдайте мне письмо, принятое вами на острове Эльба, и... Его взяли при аресте. Оно должно быть у вас. Где же письмо? Кстати, кому оно было адресовано? Какому-то господину Нуартье. Что? Нуартье? Вы его знаете, сударь? Я погиб. Верный слуга короля не знается с заговорщиками. Вы никому не показывали письма? Нет. Никто не знает, кому оно? Никто. Никто, кроме меня. Я должен был вручить лично. Я свободен, сударь. Вот. Я нашел его. Это письмо — главная улика против вас. Видите, что я делаю? Я бросаю его в камин. Вот оно. Сгорело. О, сударь! Вы больше, чем правосудие. Вы само милосердие. Кто бы вас ни спросил, ни слова о письме. Клянитесь. Клянусь. Ступайте. И пошлите ко мне капрала, я распоряжусь. Да благословит вас Бог, сыны. Прощайте. Прощайте. Ужасно. Ужасно. Боже мой. От чего иногда зависит жизнь и счастье? Ну, Вильфор, как вы поступите? Он может проговориться, назвать имя. Так, значит, вы уже решили. Отвечайте. Решил. Я подпишу приказ. Дантеса отвезут в замок Иф. Без суда. Без следствия. Без суда. Без следствия. На чаше весов моя карьера, жизнь, судьба, все мое будущее. Дантес, моряк, матрос. Все равно через какие-то годы его убьют где-нибудь в порту в пьяной драке. Или он утонет. Так, вы ловко и быстро находите себе оправдание. А совесть, Вильфор, совесть. Я заставлю замолчать свою совесть. Я получил в руки шанс и не упущу его. Король узнает, что Вильфор покарал заговорщика. Король вознаградит меня. Я стану королевским прокурором. Будете носить мундиры, мантию, ордена и медали, требовать, чтобы общество изгоняло недостойных, стоящих ниже вас, да? Да. Мой долг — охранять честь общества, которому я принадлежу. У меня больше нет вопросов, Вильфор. Вы свободны. Тщеславие, зависть, честолюбие, страсть к деньгам и мундирам. Сколько страшных дел совершается во имя этого. Я превратил простого полицейского комиссара в блестящего помощника королевского прокурора не случайно. Я-то ведь знаю, что прикрывают пышные мантии сановников, мундиры и звезды титулованных особ. Знаю, какие удары они умеют наносить, прикрывая своей неприкосновенностью. Я научился молчать, но я хочу, чтобы за меня говорили мои герои, потому что я видел и знал множество вильфоров, которым не мог ответить сам. Так. Замок Иф. Крепость в море на неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода. Вы слушали вторую серию радиоспектакля «Граф Монте-Кристо» по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Постановка Николая Литвинова. В роли Дюма Ростислав Плят. В роли Эдмона Дантеса Виктор Бучменюк. Продолжение слушайте завтра в это же время.